Матерь Агни-йоги. Очищение сознания и сердца от всякого ссора дает не только ощущение радости и свободы, но и открывает возможность сознательных действий в проводниках. Очищенное тонкое тело, уже не тягощаемое низшими импульсами, легче и свободнее начинает выявлять себя в более высоких слоях тонкого мира.